Глава 57. Хмурю брови и стараюсь не смотреть в глаза Владиславу. «Не моего», — бурчу. «Что?» «Не моего», — говорю чуть громче. «Мы утром документы на развод подали». «Ну вот видишь», — внезапно улыбается Владислав. «Не пришлось объяснять, сама поняла свою ошибку». «Донесли», — вытираю нахлынувшие слезы. «Все еще чувствуешь себя виноватой?» «Да». «Даже после того, что произошло?» Киваю вместо ответа, а Владислав берет меня за руку и тащит куда-то. «Пойдем, побуду сволочью и разрушу твой маленький мирок, где ты плохая. Может, откроешь глаза?» Таращусь на него, но иду следом. Ведет в подвал, а потом в ту самую закрытую комнату, в которую я не смогла попасть, когда порядок наводила. Оказывается, это небольшое помещение со здоровым сейфом, столом и компьютером с принтером. Вздергиваю брови. Зачем сюда привел? Зачем ему вообще такая комната? Что он тут делает? И зачем ему большой сейф? Что там можно хранить? Садись, кивает на стул. Усаживаюсь, а Владислав открывает сейф. Внутри несколько стопок с деньгами и какие-то бумаги. Роется, достает папку и кладет передо мной. «Читай и наслаждайся, только меня не вини». «Что это?» «Ты знаешь почерк Тараса?» Киваю. Открываю папку. Первый лист — как раз та самая расписка, которую Владислав не хотел показывать, чтобы не разрушать мифы и легенды, созданные моим мужем. Здесь рукой Тараса написано, что он должен эти самые 500 000, и действительно обещает выплатить в течение 1 года и 3 месяцев, начиная платежи на 4-й месяц. Все, как говорил Владислав. Дальше в папке оказывается договор. Похож на мой. Здесь та же фирма и шеф с одной стороны, а Тарас с другой. Должность — водитель. «Не понимаю», — поднимаю глаза. Я предложил Тарасу несколько вариантов выплаты долга. Первый — он сам ищет деньги и выплачивает. Второй — работает в одной из моих гостиниц по выходным и часть денег отрабатывает таким образом. Третий — полностью переходит работать в гостиницу и отрабатывает долг за все тот же год. А почему он не согласился? Я, конечно, понимаю, что семью тоже содержать надо. На мою зарплату мы бы не прожили, но второй вариант отличный. Я бы и не узнала, он и так почти все выходные с друзьями торчал. «С друзьями ли?» — хмыкает Владислав. «Но скажу другое, мне не самому пришла идея, чтобы ты отработала долг за него. Я разозлился и прижал Тараса, а он перед тем, как смылся, предложил поговорить с тобой, чтобы ты пошла в гостиницу горничной или админом». «Он ничего не говорил», — мотаю головой. «Ему духу не хватило, а у меня терпение кончилось, вот ты оказалась здесь». «А почему было сразу мне правду не сказать?» Владислав ухмыляется и смотрит на меня. «Я вообще не собирался тебя на работу брать», — улыбается. «Решил, если устрою похищение, то муженек твой одумается, испугается и начнет шевелиться». Смотрю на Владислава и удивляюсь. То есть он надеялся, что Тарас испугается за меня и сделает все, чтобы я не пострадала. А Тарас увидел в этом возможность оплаты долга моим телом. «Я поэтому дал тебе неделю на подготовку к выходу на работу», — пожимает плечами. «А потом ты явилась на мой порог вся растрепанная и уставшая. Я понял, что Тарас так и не ответил на твои звонки. Хотя он знал, что я так поступлю, я предупредил его. Но он отключил телефон». «Вот подонок!» — ударяю по столу и одергиваю руку. «Больно, блин?» «О!» — хмыкает. «Я только начал. Знаешь, почему ты опоздала на следующий день? Тот, когда я якобы дал тебе второй шанс?» «Проспала и не услышала будильник». «Ну, точно наивная!» — ухмыляется Владислав. «Тарас выключил его по моему приказу». «Что?» — подрываюсь со стула. «Садись». указывает пальцем на мое место и сам садится на стол передо мной. Я предложил два варианта в разговоре с ним накануне вечером. Или он поднимает свой зад и идет отрабатывать долг, или отключает твой будильник, и у тебя нет шансов менять контракт, и долг отрабатываешь ты. Хватаю ртом воздух. Хочу кричать, реветь, встать и круги наворачивать. Хочу ударить кого-нибудь, но сдерживаюсь. А потом цежу. Знаешь, зачем он пришел на игру? Отыграться, он же сам об этом сказал. Я поражаюсь твоей наивности. Ты правда веришь в его слова даже после того, что узнала? Пожимаю плечами. А Владислав включает компьютер. Открывает видеозапись. И на мониторе я вижу комнату, в которой сейчас нахожусь. Быстро поднимаю глаза, в углу маленькая камера. А на экране Тарас проскальзывает сюда и пытается взломать сейф. Шарится в компьютере, но у него ничего не выходит, и он смывается. Вот это да! То есть он решил украсть документы в надежде, что ему больше не придется выплачивать долг? А как же я? Перевожу взгляд на шефа. Ну, украл бы он свою расписку. Но у меня же договор с вами. Что со мной было бы?